Коннорс еще мгновение помялся, после чего скинул с головы капюшон, демонстрируя нам свое новое лицо, прямоходящей ящерицы. «Добрый вечер. Простите за беспокойство, доктор Коннорс», выйдя вперед. Именно Пит первым заговорил с человеком-ящером, абсолютно не испытывая перед ним страха. Наплевав на конспирацию, мой друган стянул с лица маску, демонстрируя свою счастливую моську миру. «Паркер, вот значит как, а это многое объясняет», слегка пожурив своего студента в супергеройском костюме. Тем не менее, Курт вернулся к главной теме. «Я бы хотел извиниться и сказать спасибо, я». А дальше началось время охуительных историй от лица доктора, описывающего все то дерьмо, что с ним происходило в руках гоблина, что, впрочем, навело меня на мысли, почему ящер так настойчиво убивал всех в комплексе, хотя от нас старался убежать при случае или не вступать в бой вообще. А ведь в лаборатории наверняка было много людей: врачи, охрана, обслуживающий персонал, да и сам гоблин, плюс какие-нибудь турели и прочие защитные игрушки. Чудный доктор, что тут скажешь. Пересказ Коннорса занял добрый час, это учитывая, что большую часть бытия ящером он вообще не помнил и толком осознал себя на берегу залива, весь в дерьме и нечистотах. На главный же вопрос, как он нас отыскал, Курт свалил все на своего ученика, который оставил часть собственных записей в университете, на рабочем месте Курта, куда под покровом прошлой ночи прокрался доктор, а после чего навестил гараж Паркера, где все испачкал, покуда рылся в записях, надеясь найти ответы. Образцы феромонов для приманки навели его на правильные мысли, и уже по ним доктор Коннорс отыскал всю нашу шайку. Вообще в голове было очень много вопросов, особенно о прошлой жизни Коннорса. Хренов спецназовец с планеты Нибиру. Ему понадобилось меньше одной ночи, чтобы вычислить Пита. И судя по лицам моих друзей, до них тоже дошла эта простая истина. Как-то это просто, не то слово, немного логики и настойчивости. Скромно пожав плечами, двухметровый ящер смущенно отвел глазки в сторону, срывая у меня шаблон. От этого ведь зависит моя жизнь. Действительно, было даже немного обидно. Мы эту падлу выискивали почти неделю, а он, значит. Хлопнув себя по щекам, я сообщил друзьям, что пойду подышать. Вновь захотелось курить, но воля моя крепка, ибо я один из избранников его. Нужно было отвлечься и подумать о чем-нибудь другом, а то в голове настоящий бардак от облегчения до непонятного напряжения. Интуиция подсказывала, что это еще не конец, а значит, можно ожидать подвоха с любой стороны. Прикрыв за собой дверь, опираюсь на стену додзё, провожая взглядом солнце, что настойчиво пыталось скрыться за тучами. Дни уже становились длиннее, а значит, скоро время нашего геройствования сильно сократится. Вокруг была тишина, а большая часть школьников уже пришла домой, а люди только готовились покинуть работу, собираясь насладиться немногочисленными часами отдыха перед новым рабочим днем. Мои глаза скользили по высоткам вдалеке, особенно сконцентрировавшись на огромной башне, выделяющейся на фоне остальных. Очередное детище Старка, о котором столько болтали в новостях. Классическое капиталистическое дерьмо, полное слез и проклятий работяг. Не знаю, почему у меня такое отношение к Тони, хотя и видел то его всего пару раз. Тут случилось странное. От башни Старка в небо ударил огромный синий луч энергии. Большая часть жителей Нью-Йорка уже знали, чем в прошлый раз закончилась подобная картина, и я уверен, что сейчас люди разбегались подальше, спасаясь от очередного безумного проекта чокнутого миллиардера. Но вот проходили секунды, а луч все продолжал бить, пока наконец заряд энергии не достиг критической массы, расплескиваясь синей лужей в небе. После чего над город завис черный провал, огромный и пугающий, открывающий вид на черноту космоса. Многие бы добавили, что это был потрясающий пейзаж, холодный и одинокий, что затягивает тебя подобно бездне, в свою пустоту. Но вот в чем была проблема: он не был одиноким и тем более пустым. Сквозь портал пролезла огромная морда механического червя, оглашая ревом окрестности, после чего из-за его спины вырвались тысячи летающих объектов, обрушиваясь на Манхэттен, погружая город в хаос и анархию. Сотни синих сгустков прострелили пространство, вырывая куски зданий. И это было только начало, ведь следом за первым червяком в небе над Нью-Йорком начали появляться другие, и их становилось все больше. Фух, 57 глава, и я только дошел до сюда. Почти миллион символов, красота. Вообще, изначальный план был сделать это главе к 30-32, но вышло, как вышло. Многие наверняка ждали эпичного боя с ящером, что поставит точку в этом противостоянии. И фиг вам, Курт Коннорс будет отличным дополнением к команде. Хотя, признаюсь, изначально, составляя сюжет, я действительно хотел, чтобы Шон сразился с ним и убил. Построить драму в отношениях друзей из-за разных взглядов. Но потом понял, что никому это не надо и написал вот так. Глава 58. И какой у нас план? Это же сраные пришельцы. Не мафия или мелкая группка мутантов. И я понимал волнение Рэнда и остальных. Сорвавшись на бег, мы в рекордные сроки достигли точки прорыва и сейчас воочию наблюдали за тем ужасом, что привнесли инопланетные захватчики. Повсюду хаос и дым, остовы горящих машин, развороченные выстрелами здания, горящие ларьки для продажи закусок, поваленные фонарные столбы, бьющие в небо водой гидранты, и тела, множество самых разных тел, куда ни брось взгляд, повсюду лежали мертвые люди, самых разных возрастов, статусов и рас. Для врагов человечества не были важны разделения, мелкие детали, что столетиями приводили людей к конфликтам, от одного места трагедии к другому. Вот родители прикрыли своими телами детей, а рядом с ними на землю осел старик, мирно прикрыв глаза, удерживая широкую рану на груди. Сотни, тысячи людей и с каждой секундой их погибало все больше. Рослые пришельцы, подобно муравьям, разбегались по округе. Они легко карабкались по зданиям, влезая через окна в жилые дома и офисы. Больные ублюдки не жалели патронов и гранат, без слов в виде насмешек или угроз, щедро тратя боезапас на спасающихся горожан. Мои глаза скользили по улице, вглядываясь в отряды захватчиков, бурным потоком разбегающихся по переулкам и врывающихся в здания. Быстрые, сильные, скоординированные. Невероятная армия, действующая, как единый организм. В конце улицы раздался взрыв. Несколько летающих колесниц противника настигли журналистский вертолет, подобравшийся слишком близко. ЦИ стремительно достигла моих глаз, выцепляя хрупкие фигурки, сломанными куклами валяющиеся вокруг упавшего транспорта. Прошло меньше часа с начала вторжения, а все уже пошло по одному месту. Время шло на секунды и нужно было срочно принять решение. Но просто наблюдая за тем, что развернулось на улицах, я понимал, что это может стать крайней точкой наших геройств. Это были не бандиты, не ряженые чудики в масках. Правая рука была спрятана в карман. Я испытывал дрожь. Волнение прокатилось по телу густым потоком, впрыскивая адреналин в кровь. Дыхание становилось тяжелее и с каждым вздохом из гари, крови и грязи, забивающими пазухи, я чувствовал, что остается только один вариант. Единственно правильный, безумный и очевидный. Будем спасать людей. Пит, ты сбивай колесницы, а вы, парни, зачищайте здание, не подставляйтесь на улице. Привычным движением поправил чуть сползшую перчатку, натягивая ее до упора, мы защитим город. Подавая пример, первым выхожу из-за угла, поднимая себя щупальцами и хватаясь за стену здания. Манипуляторы резво понесли меня к крыше здания, где в самом разгаре была стрельба, полная синих лучей. Твари устроили подобие опорного пункта, поливая окрестности из всего своего оружия. Чувствуя, как в груди клокочут ярость и страх, толкая на безумные поступки, я ворвался на открытую площадку, сходу набрасываясь на иномерцев, отпуская все скопившиеся эмоции на свободу. Они что-то кричали, на своем гортанном уродском языке, переговариваясь между собой, но продлилось это недолго. Первых двух смяло подобно пустым консервным банкам, на которых прыгает непоседливый ребенок, разбрызгивая густую синюю кровь, капли которой попали на мое любимое пальто. Я словно комбайн прошелся по их позициям, ломая кости, круша их слабые тела, что не могли мне противостоять. Вы залезли не на ту планету, тихо шепча себе под нос, я выполнял свою работу, грязную, жестокую, кровавую, заливая собственную одежду синей кровью, осколками их полумеханических тел, оставляя позади себя перемолотые куски тел. Плохие нынче времена. Где-то сзади слышался голос Питера. Мой дорогой друг прикрывал мне спину, меткими выстрелами паутины сбивая слетающиеся к нам колесницы, создавая вокруг места боя настоящую сеть из паутины. Но некоторые все же прорывались к нам, вовсю поля из своих глупых и деформированных ружей, больше похожих на детали от японского туалета. Прорываясь сквозь строй скопившихся уродов, я подбирался к ним все ближе, отдав щупальцам на откуп фланги и спину. Рука легко подхватывает тощее высокое тело за горло, прикрываясь им на манер щита. В левой руке крюк-кошка, выстреливающая в самого крупного, что раскладывает прямо передо мной подобие пулемета. Его шея ломается с хрустом, а из пробитой гортани начинает течь кровь. Уворачиваясь от выстрелов и ударов, обматываю тросом горло одного из не успевших сбежать, подвешивая твари, заставляя крючиться в агонии, пока его товарищи вокруг умирают жестокой смертью, которой достойны. Они не такие уж сильные, их кости ломаются, их мышцы рвутся. Одетые, как технодикари, почти не прикрываясь броней, они словно свиные туши, валятся с ног, распрыскивая свою вонючую кровь. Ох, как же от них несет, эта мерзкая смесь из отходов, бензина и масла. Кажется, она пропитала меня насквозь, пока я рвал их тела на куски. Пробить кадык, подхватить падающий труп, заслониться от очереди, поднырнуть под удар следующего, постоянно двигаться, постоянно бить, не останавливаться, только вперед, быть ближе, в толпе, в самом сердце врага. Щупальце выстреливает над головой, протыкая тело возницы, пролетающей рядом колесницы. Сложившись копьем, клешни резко раскрываются, орошая меня и оставшихся пришельцев дождем и синей крови и кусочков тела. С полов шляпы стекает эта мерзкая жидкость, попадая на маску. Кажется, словно этот привкус оседает у меня во рту, пропитывая ароматом смерти и войны. Шон, они стягиваются сюда, их слишком много. Прикрывая рот и нос, Пит старался не смотреть на учиненную мной бойню на крыше. Пускай эти твари были пришельцами, киборгами и захватчиками. Я уверен, мой добрый друг Питер не желал их смерти. По крайней мере, я буду надеяться на это. Идем дальше, нельзя стоять на месте. Будем постоянно перемещаться. Пройдемся по кругу, вдоль места высадки, зачищая подобные локальные очаги, вытащив телефон, отправляю СМС всем своим знакомым, уточняя и спрашивая о состоянии. Команда в здании удостоилась отдельных слов, задавая для них направление движения. Не проходит и минуты, как в ответ мне прилетает с десяток сообщений, в основном от четырех беспокойных женщин, как проблемно. Мать с отцом укрылись в подвале дома, вместе с остальными жителями нашего микрорайончика. Фелиция в данный момент помогала матери, уж не знаю, чем именно они там занимаются, но девушка лишь попросила меня быть осторожнее, даже отбросив свою привычную дурашливую манеру общения. Но больше всего было сообщение от Гвены и Анны, что уже на всех парах мчались сюда, пытаясь на ходу вызнать, что творится в городе. Действуем так же. Нужно разобраться с этими стрелками на крышах, а после заняться спасением людей. Мимо нас, уподобляясь реактивному снаряду, промчался железный человек, уводя за собой огромного механического червя, что своим телом сносил здание и сбивал собственных солдат. Не прошло и десятка секунд, как червь нырнул за здание, после чего по городу разнесся грохот от столкновения. В самом центре портала бились потоки молний, значительно снижая приток нападающих. «Эрэрэрэа! Похоже, не мы одни сражаемся», — криво ухмыльнувшись под маской, я примерно представлял, кто может так орать. «Идем, паук, пора делать свою работу». «Шо, рашах?» Пафосно перекрутившись в воздухе, Гвен спрыгнула на голову одного из возничих, наработанным движением обхватывая его шею ногами и стягивая с колесницы. Ловкая и гибкая, она легко смогла остаться на самом инопланетном транспорте, после чего направила его в гущу врагов. В голове промелькнула шальная мысль: как же приятно в свое время было самому находиться зажатым между этими бедрами. Пришлось даже хорошенько встряхнуться, выгоняя непрошенные мысли из головы. Но не было времени на шутки и рефлексию. Нам пришлось спуститься с крыш, прячась среди переулков, изредка нападая на крупные улицы, где скапливались враги. Дэнни, Курт и Мэтт продолжали зачищать здание, создавая для этого идеальную комбинацию и уже спася сотни людей от гибели. Слепец и Шутник были отличным тандемом в замкнутых офисных коридорах, легко обезвреживая доходяг пришельцев. Ящер же выступал приятным дополнением. Оказавшись рядом с нами, Гвен легко влилась в ритм боя, на пару с пауком прикрывая мою спину, пока я выступал в роли бура, что прорывается сквозь плотные ряды инопланетян. Их было слишком много. Нескончаемый поток, что никак не хотел заканчиваться, а самое главное – эрэрэа. Одна из причин нашего ухода с крыш – огромный металлический червь с редкими кусками плоти, вылетел из-за угла, походя снося здание, погребая под ним сотни своих младших коллег. Распахнув пасть, он снова мчался прямо к нам, надеясь за один раз избавиться от всей компашки. Тупой, неповоротливый, но, к сожалению, крайне настойчивый и сильный. У нас просто не было необходимой мощи, как у Тони Старка и его банды, а потому приходилось постоянно уходить, спасаясь в узких переулках, куда здоровяк не мог протиснуться. Отступаем, действуем, как обычно, добив последнего иномерца, ловлю взгляд Питера и без слов киваю ему на соседнее здание, где сейчас должны были быть Коннорс, Мёрдок и Рент, но яркая вспышка прервала наши порывы. Настоящий луч света на полном ходу врезался в голову червя, разнося ее на куски. Вот это да, поворот судьбы. Пришлось приподнять полы шляпы, чтобы полностью рассмотреть, как сквозь тело инопланетной твари пролетает яркий луч, уничтожая все на своем пути. Поток энергии рвался дальше, плавя плоть и разрывая металл, словно бумагу. У самого хвоста произошла вспышка и подобно ангелу с небес, в ореоле света и славы, к нам спустилась Анна-Мария. Даже просто размышляя об этом, с ее именем выглядит, как новая строка из завета. Усмехнувшись собственным мыслям, я первым приблизился к девушке, чья аура столь неподражаемо изменилась. Выражение лица, подача, стиль и даже мелкая моторика движений. Все в девушке говорило о том, что это не она. Манипуляторы пришли в движение, а по телу прокатилась дрожь. Если с пришельцами я мог справляться и продолжать бороться, то с существом подобной силы, точно нет. Расслабься, Рашах. Я не причиню тебе вреда, ее голос отдавал эхом. Создавалось впечатление, что это говорят два человека одновременно, и я, кажется, понимал, в чем тут дело. Вижу, ты догадался. Правильный вывод. Становится понятно, почему ты так. Голова девушки резко дернулась, на лице отразилась ярая борьба и работа мысли, но прошла пара секунд, как привычная мягкая, застенчивая улыбка Анны-Марии вернулась к ней. Это была Кролл, я, понятно. Обсудим это потом, сейчас самое главное спасти город. Решив не смущать девушку допросами, особенно после оговорки и сверлящего мою спину взгляда от Гвен, в котором было замешано столько всего, что я просто боялся к этому подступиться, у нас есть алгоритм действий. Пауки сбивают колесницы, я иду на пролом, а Анна, Шельма, мой позывной в братстве мутантов. Хорошо, было забавно смотреть на краснеющую посреди разрухи Анну, что старалась не обращать внимания на смеющегося Паркера и нарочито недовольную Гвен, а Шельма будет прикрывать нас от здоровяков, параллельно уничтожая крупные скопления противников. Минута отдыха и продолжаем. Какой важный командир, выловив момент для передышки, Пит пристроился рядом, приобнимая меня за плечо, я же говорил, что ничем хорошим это не кончится. Кивнув головой в сторону девушек, что сейчас задумчиво разглядывали друг друга, я чертовски захотел оказаться подальше отсюда и вломить Паркеру, конечно. Даже под маской я ощущал, как он злорадно улыбается, наслаждаясь мгновением ситуации. Вижу, все готовы, девушки явно хотели начать разговор, но сейчас было вообще не до этого, так что я прервал начинание в зародыше, тогда вперед. Я не знаю, сколько это уже продолжалось, секунды, минуты или часы, может быть, уже наступил другой день, хотя, надеюсь, я еще не настолько сошел с ума, чтобы не отличать смены дня и ночи. Синяя кровь застилала глаза, собственное тело кричало от натуги, умоляя остановиться. Непрекращающаяся рубка, где все против нас и лишь горстка героев на пути целого моря из врагов. Все, как в красивых балладах, только в балладах не говорят о слезах, дерьме и кровище, расплесканным по улицам города. Никто не споет красивую песню про то, как надрывались дети над убитыми родителями. Никто не поставит пьесу, как недавно враждующие банды будут жаться друг к другу, надеясь вместе уцелеть под напором иномирного врага, пока за их спинами прячутся семьи, соседи и случайные прохожие, молясь, чтобы ублюдки смогли сдержать противника. Но стоит прийти на место этой героической битвы, как ты находишь изрешеченное выстрелами здание, из которого вылет дым. Город страдал. Я слышал это в его стонах и завываниях. Он молил меня о помощи, но я ничего не мог сделать, хоть и не останавливался ни на секунду. Кровь рекой протекала по его улицам, и если раньше она была скрыта тенями, лживыми речами и деньгами продажных политиков, то ныне все это отошло на второй план, обнажая гнилую плоть мегаполиса. Полиция сражалась вместе с нами, гордые бобби, без нормального оружия, без четких приказов сверху. Они полагались лишь на своих комиссаров и капитанов, что дали один единственный приказ – защищать город от врага. Им было плевать на наш вид. Все равно, какими силами мы владеем, лишь бы встали на одну с ними сторону, закидывая еще одну небольшую гирьку на чашу весов для победы. С ног до головы покрытой синей кровью. пропахший гарью, дерьмом пришельцев и собственным потом. Не чувствуя рук и ног, стараясь игнорировать боль из каналов ЦИ и со спины, там, где протез соединятся с позвоночником. От боли кружилась голова. Все мое состояние походило на то, когда ты испытываешь сильный голод, столь опустошающий и долгий, что в какой-то момент ты просто перестаешь хотеть есть, лишь ощущая тяжесть и боль в животе. Словно призрак из потемок, что никогда не найдет покоя, я продолжал врываться в бой, утягивая за собой остальных. Покрытые ранами и синяками, уставшие от непрекращающейся рубки, мы медленно сужали круг, уничтожая силы инопланетян, пока наконец не подобрались к самому центру. Ветераны, пожарные, охранники, бандиты, полицейские и солдаты. Сборная солянка из выживших и уцелевших защитников, что не повернулись спиной к захватчикам и встали плечом к плечу против общей угрозы. А на острие этого клина были мы. Прокладывали дорогу, прорубались сквозь врага, позволяя остальным идти дальше, ведя их за собой. Но не только мы смогли собрать вокруг себя людей. И там, у самого центра города, откуда бил синий луч, возле уродской высотки Старка, мы встретились с ними. Величайшие герои Земли, как они будут называть себя в будущем. Но я не видел в них никакой разницы от нас. Такие же простые люди, выполняющие свой долг, если не брать в расчет существо, называющее себя богом и зеленого великана, что постоянно рычало и ярился, собираясь напасть за любое движение. Уставшие от долгой битвы, отчаявшиеся победить, они встретили нас надрывными улыбками, ведь все это время мстители удерживали главный вход и собирали все сливки, пока мы зачищали округу. Я знал каждого из них. Обрывки старой памяти подсказывали их истории, ведая мне много больше, чем известно правительству и другим игрокам на планете. Но в то же время я понимал, что не знаю о них ничего. Шаг за шагом, предаваясь собственным мыслям, я и сам того не заметил, как подошел вплотную к их неформальному лидеру, что встал прямо напротив меня, суровым, внимательным взглядом осматривая с головы до ног. Он был выше, чем я представлял, даже выше меня и Денни, широкоплечий, маскулинный и весь пропитанный брутальностью и мужественностью. Настоящий герой. Все портил лишь по-дурацки размалеванный щит, а в остальном Стив Роджерс был настоящим воплощением американской и германской мечты. Истинный ариец, я бы сказал. Он был кусками одет в полевую военную форму с разгрузкой, под которой виднелся патриотичный цветастый костюм, набивший оскомину еще в школьные времена. Верхнюю часть головы прикрывала полумаска, хотя мне абсолютно непонятно, зачем она нужна, если его и так знает вся страна. Но шли секунды, а мы так и продолжали разглядывать друг друга, пока Стив, не кивнув собственным мыслям, протянул мне руку. Я знал, что в Америке еще найдутся достойные люди. 69 глава на бусте. Глава 59. Я был обычным мастером боевых искусств. Повергал драконов, кадрил принцесс злобных демонических сект, дрался с ниндзя, пыхтя и ругаясь, чередуя слова с ударами, Дэнни раскидывал тела нападающих, образуя небольшие горки вокруг себя. Сам Рент выглядел неважно. Повергая врагов, он щедро пользовался ЦИ, отчего в воздухе уже начали мелькать мелкие золотые частицы, образуя флёр позади железного кулака, но стоило взять ученика, как все пошло по. Меньше слов, больше дела. А теперь этот самый ученик заделался командиром. Где я свернул не туда? Риторически спрашивая павшие замертво тело инопланетянина, Дэнни провел контрольный удар, после чего сорвался к следующей группе, скача с айгаком между домами и забегая внутрь зданий. Потеряв учителя из виду, я с удивлением отметил, что губы расплываются в улыбке. Щупальца орудовали исправно, кулаки, несмотря на боль, еще могли крошить лица чужаков, а любимая шляпа была при мне. Вокруг разгоралась война, и на большее мы не могли отвлекаться. Сотни и тысячи мелких событий, каждая из которых заслуживает собственной истории фильма. Героизм солдат и городских служащих, разворачивающиеся на глазах трагедии, боль, слезы, отчаяние и безудержная храбрость, когда твоя собственная жизнь – лишь один крохотный волосок в тугом канате, который безостановочно проверяют на прочность. Поднырнув под серию выстрелов, хватаю автомобильную дверь, закрываясь ей от шальных попаданий, не горя желанием рисковать и подставляться лишний раз. Манипуляторы спора выхватывают мою ношу, оставляя руки свободными. 5 метров, разделяющие нас с отрядом пришельцев, превращаются в настоящую полосу препятствий. Вокруг свистят выстрелы, летают синие заряды, а с неба порой валятся тела наших врагов или куски их мелких летательных аппаратов. Настоящий дождь из трупов, что вылетают из здания Старка, по которому пробираются мстители. Фух, вроде говорили всего десяток минут назад, а уже будто вечность прошла. 2 метра до цели. Нужно ворваться в их строй, не дать занять оборону и подавить людей высокотехнологичным вооружением. Двигаться, сражаться. В самом центре, среди полчищ врагов, мерзкие рожи захватчиков скалятся. Они что-то кричат на своем уродском языке, тыкая в меня пальцами и брызжа слюной. Несколько самых умных не стали тормозить, наводя в мою сторону какое-то крупное орудие, но всего пара метких выстрелов паутиной, и они заваливаются на землю, утаскивая за собой пушку. Щупальца уже орудуют среди врагов. Быстрые, гибкие, подвижные. Они рвут плоть на куски, ломая строй и обвиваясь кольцами на шеях самых крупных и богато одетых. Последний шаг, рука уже заносится для удара. Автомобильная дверь мгновением раньше улетела в толпу, валя с ног дюжину уродов, собирая кровавую дань. Так много трупов, и все меньше, чем за день. Перед глазами мелькают лица друзей, родных и знакомых. Всех тех, кто не может сам постоять за себя. Оттого покинувшие мой организм силы возвращаются, позволяя преодолевать пределы. Но скоро и этого будет мало. Ци почти не осталось. Удары становятся слабее, а предупреждающая боль и слабость уже расходится от центра груди, равномерно поглощая участки тела. Удар моего кулака вбил стальную маску внутрь черепа. Чуть завалившись вперед, открываюсь для удара, но, к сожалению пришельцев, я здесь был не один. Идя за мной след в след, огромный ящер с 4 лап врывается в строй врага. Первому неудачнику на своем пути он откусывает половину лица, плюясь и рыча из-за мерзкого привкуса синей крови. Коннорс вызывал оторопь и уважение. В отличие от огромной туши без мозгов и полной животных инстинктов, гуманоидная форма ящера была куда опаснее и сильнее. Он крушил врагов мощными ударами, до хруста вминая их в асфальт. Его хвост жил собственной жизнью, точными и сильными ударами пробивая тела насквозь. Но самое главное, разум был при нем, а оттого поймать бывшего военного врача в ловушку становилось слишком сложно. Ухватившись за ногу одного из оппонентов, Курт раскрутился на месте, метая безвольное тело в пролетающую над нами колесницу, сбивая возничего и заставляя транспорт уйти в неконтролируемое падение. Но этому не суждено было случиться. Разойдясь веером, паутина облепила падающую машину захватчиков, после чего, благодаря инерции, она начала брать разгон. Кувыркнувшись в воздухе, Пит метнул ее в морду пролетающего рядом червя, сбивая того с ровного пути, заставляя вильнуть в сторону, прямо под ноги шельмы. Голыми руками эта пугающая девчонка вцепилась в пасть киборга, кроша зубы, отрывая целые пласты стали. Червь мучился, он кричал и завывал. Было ли это от боли или от осознания приближающегося поражения, плевать. Главное, что монстр мертв, а его тело перегораживает еще одну улицу, на короткое время защищая нас от новой волны врагов, что стягивались со всего города. Уцелевшие, успевшие заново прорваться сквозь портал, или те, что скрылись в зданиях. Все они сейчас бежали сюда, надеясь защитить свой проход в наш мир. Я не осуждал Стива Роджерса за то, что нас выставили защитным кордоном, должным удержать волны пришельцев, пока команда Мстителей пробивалась наверх, сражаясь с охраной портала и братцем Асгардского бога. Их задача была как бы не сложнее нашей, а оттого мы все, скрипя сердце, согласились с задумкой героев Сия Америки. В ту же секунду откуда-то сверху раздался мощный взрыв, и часть здания повалилась вниз, засыпая обломками не только врагов, но и нас, сверху. Но моего приказа не потребовалось. Гвен и Пит отлично сработали, моментально останавливая большую часть бетона. Над нашими головами раскинулась настоящая сеть, связывая между собой тысячи обломков, что стремились вниз. На соседней улице раздался взрыв, после чего на головы пришельцев обрушился ураганный огонь, сметая последние очаги сопротивления. Безумие и хаос прорываются на севере. Рашах, ящер. Подлетевшая на миг Анна передала нам свежие новости, после чего ринулась в самую гущу врагов, выигрывая нам время на отступление. Благодаря своим силам эта тихая и скромная девчушка была нашей главной дубинкой, чтобы держать ублюдков в узде. Отступив на свои позиции, мы, не останавливаясь ни на секунду, пробежали напрямую через фойе высотки Старка, очищенной от лишней мебели и трупов. Вокруг суетились выжившие, прятались по углам гражданские, стараясь не высовываться и не мешать. Немногие из этих людей подключились к обороне высотки, помогая чем смогут, от банального таскания грузов до вступления в ряды защитников. Пробегая на щупальцах над головами людей, одним манипулятором удерживая Коннорса, мы даже не привлекли к себе внимания, настолько быстро люди смирились с тем, что монстры-чудила, похожие на осьминога, помогают им. На другой стороне здания все было еще хуже, но в то же время и проще. Здесь в основном собрались военные и полицейские силы, ныне засевшие за самодельными баррикадами и перестреливающиеся с наступающими пришельцами. Они заняли дом на перекрестке, без приветствия и рассусоливания начал мастер-сержант Национальной гвардии. Здоровый чернокожий парень, прикрываясь подбитым хаммером, тыкал в сторону обсуждаемого здания, пытаясь перекричать стрельбу. У нас там был наводчик с напарником, сидели на предпоследнем этаже. Пару минут назад весь этаж подорвали и твари пошли в наступление. Они давят нас с высоты. Речь сержанта прервал мощный синий взрыв, опрокинувший бронетранспортер. Покореженная машина перевернулась на бок, до последнего момента посылая крупнокалиберные снаряды во врага. Твою мать, вот об этом я и говорил. Мы для них как на ладони, нужно срочно избавиться от них. Новая череда выстрелов заставила нас припасть к земле. Пока сержант продолжал объяснять всю сложность ситуации, заодно поведав обо всех врагах в зоне видимости, я уже набирал сообщения для Рэнда и Мёрдока, посылая их в сторону обсуждаемого дома. Если так пойдет и дальше, то нам нечем будет сдерживать здоровенных тварей. Мы займемся этим, наши парни уже на полпути к дому. Заблокировав экран телефона, не глядя кидаю его в карман. Переглянувшись с Куртом, который за последние полчаса не проронил ни слова, а лишь часто и глубоко дышал, я похлопал его по плечу. Пошли. Башня Старка внутри выглядела еще ужаснее, чем снаружи. Пробегая по претенциозным и богато украшенным коридорам, Стив старался оставаться непричастным и никак не выдавать своих мыслей, но то и дело ловил на себе насмешливые взгляды некоторых членов команды. Рыжеволосый агентша с эффектной фигурой и вечной лисьей улыбкой. Романова была интересным человеком. Русский перебежчик, почти суперсолдат с темным прошлым и кучей скелетов в шкафу. Как знакомо, легкая улыбка скользнула по лицу. Нет, у Стива не было пренебрежительного отношения к русским. Несмотря на могучую пропаганду нового времени, в его памяти еще были свежи другие новости, что появлялись в газетах начала 40-х годов. И оттого было забавно, как сама шпионка пыталась найти к нему ключик, перебирая варианты общения, подсознательно боясь, как он отреагирует на ее игры. Словно наученная горьким опытом кошка, хотя, почему словно, ведь так оно и было. Рядом с ней бежал ее лучший друг, из-за чего они превращались в крайне забавный тандем, что всегда старался смотреть на мир с оптимизмом. Защитная реакция или они такие люди сами по себе, это было не так важно. Главное, что их стараниями в коллективе сохранялась довольно позитивная атмосфера, несмотря на неважно начавшееся знакомство. За окном пронесся разноцветный болид, снося нескольких висящих на здании существ. Старк, точнее Старк-младший, было так непривычно видеть сына своего старого друга таким, таким взрослым. Понимать и осознавать, что прошло столь много времени. Не сейчас, ты на задании, а значит надо сосредоточиться на деле. Люди нуждаются в тебе. Каждую секунду нашего промедления они погибают. Защищают подступы к башне, но умирают. Из-за любви инопланетян к лазанью по стенам, не получилось сходу залететь на самый верх и закрыть проход сквозь пространство. Плотная стена огня, огромное количество оружия и готовых без страха отдать свою жизнь солдат. Все это их сильно тормозило, вынуждая постоянно делать остановки, сражаться и устраивать подобные нынешнему забеги через этажи. Щит привычно слетел с руки, сбивая с ног выскочившего перед ними пришельца. Худосочное тело завалилось на бок, а из проломленной грудины потекла синяя жидкость. Но небольшой отряд даже не обратил на это внимания, продолжая бежать вперед, к лестнице и дальше, выше, выше и выше, откуда их сможет забрать Тони и перенести еще на пару этажей вверх. Где-то в небесах снова громыхнуло. Послышались удары молний, а наградой за это стали подвывания вражеских живых боевых машин, огромных червей, что бороздят небеса. Здание содрогнулось и на миг вокруг наступила тишина, разрываемая чередой выстрелов и криков, что доносились с улиц. Надо было сделать по-другому, переиграть, обдумать получше. Уже которую минуту капитан Америка корил себя за придуманный на коленке план. Не зная, что ждет их наверху, Он побоялся отправлять Тора и Старка одних, предпочитая ударить по главному врагу всеми силами, оплатой за его осторожность станут людские жизни. Десятки, а может быть сотни храбрых мужчин и женщин, что согласились оберегать их тыл, до тех пор, пока не закроется портал. Они поверили ему, согласились стать их щитом, пока мстители прорываются к порталу. В груди потеплело, несмотря на все невзгоды, потери и времена, среди людей найдется место тем, кто ставит долг и общее благо выше собственных интересов. Это были наивные и, можно даже сказать, детские мысли, но Стив искренне хотел в это верить. В тот самый миг, когда, казалось бы, все уже кончено, когда враги окружили их со всех сторон, а силы начали покидать, пришла помощь, пришли те, кто не остался в стороне, вступая в бой с превосходящим во всем врагом, совсем юные, такие же как он, когда пошел в армию, с горящими глазами и чистыми сердцами. Ну, это уже слишком праведно и наивно, даже для меня, улыбнувшись незамысловатой шутке, чем вызвал удивленное переглядывание у Наташи и Клинта, Роджерс ускорил шаг, почти срываясь на бег. Нужно было торопиться, ведь у любой храбрости и самоотверженности есть предел. Пролет за пролетом, крутые уступы из обломков и по внешней стене здания они бежали вперед, прикрываемые железным человеком и Тором. Вокруг бушевала стихия, тела вторженцев сыпались вниз, словно оттаивший снег теплой весной. И вот они наконец достигли своей цели, добрались. Просторная крыша, десятки врагов, выделяющиеся дорогой и тяжелой броней, даже на фоне своих одинаковых сородичей, он, Лаки, собственной персоной, существо, называющее себя богом, отчего истинно верующий Стив постоянно кривился, с наглой улыбкой, раскинув руки в стороны и терпеливо ждущий, пока они соберутся вместе. «А я вас уже заждался». Именно этот момент выбрал доктор Беннер, чтобы эффектно появиться. Проламывая крышу, оглашая округу своим ревом, зеленокожий великан смял большую часть стражи Лаки, словно они детские игрушки. В его руках любой враг превращался в обычный кусок пластика, легко ломаемый и подавляемый. Вперед, первым сорвавшись в бой, едва успев прийти в себя после подобного демарша от Халка, Стив сблизился с Лаки, принимая на щит удар его посоха. Последнее сражение за портал, за Манхэттен и весь Нью-Йорк началось. Что-то было не так, вот уже 10 минут кряду от башни Старка раздавались взрывы. Слышались крики, метались молнии, а пространство то и дело прорезали желтые лучи, свидетельствующие, что мстители почти у цели, но никак не могут победить, а напор лишь усиливался. Орды инопланетян прорывались к нашим позициям, порой жертвуя десятками жизней, чтобы забрать одну нашу. Безумные создания, но такая тактика приводила к успеху. Наши баррикады были завалены телами своих и чужих. Вокруг лилась кровь и слышались крики молящих и милосердий. Было тяжело, крайне тяжело от всего. Трясущимися руками, едва ощущая что-то на кончиках пальцев, я перезарядил магазин автомата, передавая его ближайшему солдату, что не глядя ухватился за мою руку, буквально выдирая так нужные ему патроны. Ци медленно восстанавливалась, так что еще 5-10 минут и смогу вновь вернуться в бой, хоть потом и буду жалеть об этом. Правда, и сейчас мое состояние едва можно было назвать нормальным. Тело едва слушалось. Было тяжело просто дышать, что уж говорить про сражение. И я был не одинок в подобном состоянии. Но мне еще повезло. Ци сможет ненадолго вернуть меня в строй, в отличие от остальных. Неподалеку от меня расположился Мэтт. Красный дьявол был в отключке, пока над ним корпела пара медиков, пытаясь не дать его собственным органам покинуть тело. Слева от него сидел Коннорс. Прикрыв выбитый глаз, доктор медленно оглаживал собственную руку, уверяя всех вокруг, что его регенерация справится с восстановлением конечности, но для этого нужно было время. «У меня нет сил», приземлившись рядом, Анна-Мария упала в мои объятия, даже на мгновение позабыв о своих силах, так много, их слишком много, мне нужно отдохнуть. Запинаясь в словах, путаясь и смотря в никуда, девушка закинула голову мне на плечо, моментально отрубаясь, стоило только прикрыть глаза. Ее шикарная грива волос была подпалена и покрыта грязью и кровью, а боевой костюм изорван, открывая вид на белоснежную кожу, что очень много времени не видела солнца. Она была вымотана сильнее всех. Правильно говорит дядя Бен, чем больше сила, тем больше ответственность. А среди нас у Шельмы сил было больше всех остальных вместе взятых. Аккуратно взяв Анну на руки, кладу ее на расстеленный под ногами плащ. Веб-шутеры сдохли, а своя паутина. Присаживаясь рядом, Питер беспомощно развел руки в стороны, откидываясь на обломки машины. Его живот натужно урчал, постоянно требуя еды, но больше просто ничего не осталось. Паркер и так на моих глазах в одиночку сожрал все съестное из торгового автомата, натурально запихивая в себя потенциальные калории. Аналогично, Гвен привалилась ко мне плечом, неприязненным взглядом, в котором усталость щедро замешалась с завистью и пониманием. Девушка прошлась по фигурке Анны, после чего, цыкнув, отвернулась в сторону. «Что дальше, командир? Столько ехидства я давно не слышал, но оттого даже стало как-то легче. Ребята устали, ранены или без сил, но они готовы продолжать, ведь все, что мы делали до этого, правильно. Как Дэнни?» Взял десяток гранат и мин, после чего сорвался сквозь здание в тылы инопланетян. Вот же неугомонный читер. И я был согласен с Питером. Из всех нас Дэнни выглядел бодрее всех, заставляя меня облизываться с завистью на его источник ЦИ, что к данному моменту опустел только наполовину. И только я хотел выложить составленный на коленке план, как рядом с нами вспучилась земля от столкновения. Раздался грохот и во все стороны разлетелась пыль, опрокидывая некоторых солдат и гражданских помощников. После чего по ушам ударил рык. Нет, настоящий первобытный рев, ломающий сознание и заставляющий склониться. И тогда из пыли вышел Халк. Огромный, покрытый копотью и грязью с головы до ног, великан не испытывал никаких проблем, даже когда несколько лучей угодили в его огромную спину. Пройдясь по нам взглядом, Громила просто ринулся в сторону пришельцев, сходу ломая их боевые порядки и переворачивая танк на гравитационной подушке. Но зеленый монстр был не единственным, кто спустился к нам с небес. Сверкая покореженным доспехом, с кучей вмятин и неработающим наручем, Тони Старк припал на колено рядом с нами, с трудом открывая собственную маску. «Так, некогда объяснять. Многоножка идет с нами», подтянув меня за руку. Старк так и не смог закрыть забрало своего шлема, сверкая усталой и побитой рожей. «Чао, скоро вернемся». Он, наверное, хотел эффектно взлететь, но вместо этого нас снесло в ближайшую стену, ведь еще один двигатель доспеха пришел в негодность. «Дерьмо. Эх, давай лучше я», кивнув на прощание ребятам, хватаю Старка под руки и отдаю мысленную команду, после которой нас на приличной скорости уносит вверх. Щупальце не церемонится со зданием, кроша бетон, лишь бы поскорее донести меня до крыши. Что нужно-то? Игрушки твои, вот что. Судя по материалам, из которых они сделаны, ты сможешь выдержать нагрузку. Какую нагрузку? Чтобы закрыть портал. Вражеский лидер, Лаки, брательник нашего громовержца, поставил какой-то барьер, и только прорвавшись через него можно закрыть проход для Читаури. Криво ухмыльнувшись, Тони оглянулся на город, провожая печальным взглядом очередного червя, что упал на мегаполис. Я попытался сам, но как видишь, продемонстрировав мне сломанный наруч, покрытый жуткими разрывами и словно сплавленный заново, Старк пытался сдержать проскальзывающие на лице эмоции, пряча боль за шутками и ехидством. А остальная банда, хах, банда. Капитану сосульки понравится, сплюнув вниз, железный человек проводил взглядом полет слюны, недовольно цыкнув, когда промазал по врагу, Тор в отрубе, его братишка хорошо над ним поработал, а Халка просто отбрасывает в сторону, стоит попытаться взломать барьер с помощью посоха. Видать, этот божок что-то сделал и теперь приходится выкручиваться. Вкратце я понял, в чем проблема, но на будущее надо будет намекнуть гению-изобретателю, что его социальные навыки в сложные моменты, как у душевнобольного. Скачки с темы на тему, пустой взгляд, игнорирование деталей. Хотя, чего я прикопался, он выглядит ужасно. Удивительно, что в нем еще остались силы говорить. Вот и выходит, что нужно чем-то обезопасить конечности тех, кто пытается разрушить барьер. Мне его голыми руками что ли рвать, не строя из себя тупого, тебе не идет. У нас есть посох Лаки, что послужит консервным ножом. Перед тем, как сбежать, рогатый дурень проворонил свой артефакт, так что есть довольно неплохие шансы все это закончить. Ох, надеюсь, ускорив щупальца, отчего Старк вцепился в меня всеми конечностями, я за пару минут достиг края крыши, точнее того, что от нее осталось, вот пригороды его сделаются пустынею, не будет ни одного человека, живущего в них. Ох ты ж, блять, еще один праведник. Просто к слову вспомнилось, даже стало немного стыдно, благо общество Старка осталось терпеть недолго. Все, приехали. Скинув свою ношу под ноги, я вступил на небольшую ровную площадку, которую никак не задели местные разрушения. Вокруг нее и на ней самой столпилось прилично народу, хотя большая часть лежала на земле, постановая или вообще в полном отрубе. Одним из стонущих, кстати, был и сам Лаки, что сейчас в оба глаза наблюдал за мной, насмехаясь и явно обещая мне 1000 кар, если манипулятор исправится. «Рад, что ты согласился», вновь пожимая мне руку, Роджерс уже был тут как тут, а вот его слова явно выбили меня из колеи, заставляя по-новому взглянуть на Старка. «Вижу, что тебя не уведомили обо всех нюансах. Что же, тогда, я помогу, ничего страшного. Уверен, это может быть очень опасно, ты можешь погибнуть. Мы не знаем, что точно сотворил Лаки. Капитан, сэр, все хорошо, я справлюсь». Мы долго смотрели друг другу в глаза, пока Роджерс наконец не отступил, признавая мое право на геройствование. Его лицо преобразилось, несколько чувств одновременно боролись в этом человеке, но больше он не преграждал мне дорогу, подпуская напрямую к валяющемуся на земле посоху и барьеру. Редкие колесницы, пытающиеся подобраться к своему лидеру, были оперативно сбиты Клинтом, который даже не мог оторваться и поздороваться, постоянно мониторя небо в поисках новых угроз. Но мне было не до этого. Каждый шаг, каждый миг, что я приближался к портальному барьеру, был настоящим испытанием, а сияние от артефакта только усиливалось, что явно не было хорошим знаком. Клешни бережно перехватили скипетр, направляя его острием на барьер, что отчаянно сопротивлялся и искрил. Я словно чувствовал его настроение или, быть может, синего куба, что лежал в самом центре механизма. Пришлось пустить остатки ци по телу, особенно в голову, чтобы утихомирить нарастающую боль, и, видимо, это было ошибкой. Где-то за спиной слышались крики, меня пытались остановить, но я знал, сейчас было нельзя давать заднюю. Это был наш шанс и стоило им воспользоваться, пускай проклятый камень внутри посоха испечет мне мозги. В голове мелькали образы, события, явь и кошмар, перемешиваясь в настоящую кашу с мечтами, снами и воспоминаниями. Энергия вокруг нас бушевала, разгораясь в настоящий шторм. Ветер сносил людей, сбивал пролетающие близко колесницы и нарушал ровный луч портала, дестабилизируя проход. Но я всего этого не видел. Я был везде и нигде. Образы, что открыл мне камень разума, оказались слишком тяжелыми, слишком реальными. Они давили на меня, проникали все дальше, грозя просто свести меня с ума. Мстители, люди, Читаури, весь город, страна, земля, мысли и мечты каждого, воспоминания и сны, реальность рушилась перед глазами, нагнетая уставший мозг. Все дело было в ци, энергия жизни, души и тела. Она связывала нас воедино и лишь благодаря тому, что во мне течет ее слабый, жалкий ручеек, а не полноводная река, как у железного кулака, я все еще оставался жив. Я видел и понимал столь многое, что мой слабый разум не мог этого осознать. Я чувствовал, ощущал дыхание Вселенной, самого мира и себя, а главное, ци. Она была вокруг, в каждой клетке тела, в каждой песчинке, потоке воздуха, слове. Нужно было лишь достать ее, протянуть руку и прикоснуться. По телу разлился огонь, мои каналы горели, а рядом с ними я чувствовал, как прорастает нечто иное, другое и одинаковое, похожее, как две капли воды, но абсолютно различное. Ци менялась в моем теле, менялся и я сам. Я не помнил, когда мои руки сами сомкнулись на посохе, но именно в этот момент все прекратилось. Тишина, благословленная и такая потрясающая, обрушилась на меня, погребая под собой. Исчезли все звуки, пропали проблемы, а тело ци бурным потоком протекало по мне, заполняя каждую клетку. Казалось, что я состою из нее. Непривычно, непонятно и завораживающе. Напитав ладони, я без страха сделал шаг вперед, вцепляясь пальцами в небольшую дыру в барьере, проделанную посохом. Ухватиться за края оказалось слишком просто, а отвести энергетические потоки в стороны и того легче. С тихим хлопком барьер разорвался на куски, схлопываясь и окутывая меня остатками энергии. Недолго думая, я проткнул скипетром сияющий камень, храня в голове одну единственную мысль, что пора все это прекратить и закрыть портал. Порыв ветра разошелся над городом, вынуждая меня выпустить посох из рук, а вместе с ним и знания о бесконечных тайнах Вселенной. На бусте 70 глава, но завтра напишу еще две, чтобы наверняка. Глава 60, ты следующий. Хлопнув Ренда по плечу, Стив Роджерс присел на небольшую скамейку, по его просьбе поставленную в Дадзё. Ранее пустующий ангар, украшенный в восточном стиле, по какому-то нелепому велению левой пятки владельца назывался дадзё. Теперь же здесь был настоящий тренажерный зал, с нормальной шведской стенкой, десятком груш, рингом и другими радостями людей, любящих колотить морды. Ну или когда морды колотит им. Проведя пальцами по распухшей скуле, Стив начал медленно и аккуратно разматывать бинты, обнажая разбитые костяшки. Давно он уже не испытывал этого чувства, отчего в сердце набралось множество интересных эмоций. Но ностальгия не мешала ему здраво размышлять, и в последнее время он делал это все чаще и чаще. Вот уже 4 недели прошло с того момента, как Нью-Йорк был полностью очищен от уцелевших пришельцев. Мерзкие твари, спрятавшиеся в самых темных уголках, были найдены и преданы публичному суду, после которого их в срочном порядке забрали агенты ЩА и ТА. Роджерс прекрасно понимал, что будет ждать инопланетян в застенках подобной организации, но решил в этот раз заглушить свою совесть. Особенно в этом помогли воспоминания о том, что творилось на улицах города. Его города. Разруха, хаос, смерти и крики. Сотни и тысячи криков людей, плачущих и ругающих пришельцев. Многие просто бродили по улицам, с ужасом разглядывая огромные трупы или сваленные в груды тела. Другие боязливо выглядывали из окон, одергивая занавеску на каждый шорох. Нью-Йорк изменился. Слишком сильно, слишком быстро. Нападение оставило незаживаемую рану в душах людей. Иллюзия безопасности была разрушена, и никакой теракт или авария не сравнится с геноцидом, что развернулся на улицах мегаполиса. И все же, несмотря на все страхи, боли и потери, люди вставали на ноги, приходили в себя, медленно оживая и возвращая привычный образ родному городу. На ринге послышались маты, против воли заставляя слова вырваться раньше мысли. «Не ругайся, да, деда». Цокнув, с улыбкой на лице, Стив еще пару секунд вглядывался в лицо молодого рыжего парня. Легкая насмешка, сломанный множество раз нос, искрящиеся от восторга глаза и гордый подбородок, достойный профиля на военных плакатах. Такой молодой. Каждый раз, когда Стив сталкивался с Шоном на ринге, он никак не мог уложить в голове эту простую мысль, порой обманывая и лицемеря перед самим собой. Но стоило прочувствовать силу его ударов, начать потеть, постоянно теряя парня из виду, как все эти мысли уходили на второй план. Салливан. Нет, Рашах был героем, таким же, как он, кто просто из добрых побуждений и чистой совести решился бороться со злом во всех его проявлениях. Перед глазами снова встала картина, что порой возвращалось ему во снах. Бойня над городом. Высокая башня, что, казалось, может пронзить небеса и толпы врагов. Тысячи тварей, не знающих пощады, а против них лишь горстка храбрецов, не жалеющих собственных жизней. Адский подъем наверх, наполненный болью и усталостью. Бесконечная череда битвы и, наконец, финальное сражение с драконом, засевшим на вершине своей жуткой горы. Привычный денек. На войне, а не посреди города, полного невинных людей. Ну, мало было печалей. Стоило только одолеть Лаки, сразить его охрану и дезориентировать командование, как нарисовалась новая проблема. Барьер не получалось пройти. Тор, как потенциально самый сильный из них, никак не мог прийти в себя, а Халк просто не понимал, что делал не так, постоянно отлетая на край крыши, отчего лишь сильнее ярился. Тони предпринял попытку, неудачную к слову. По показаниям врачей, продержи он руку там на пару секунд дольше, то мог бы навсегда остаться без нее, а так лишь отделался жуткими шрамами до локтя. Пришлось звать на помощь, чего крайне хотелось избежать. Стив самолично хотел нырнуть внутрь барьера, собственным телом прокладывая дорогу, лишь бы не подвергать опасности остальных. Но товарищам по команде удалось отговорить его, убедив, что это может стать лишь бессмысленной жертвой. И вместо него Старк привел пацана. Ладно, молодого парня, едва окончившего школу. И для самого себя Стив никогда не примет оправдание, что под маской разгадать его возраст было невозможно, а потому и корить себя не стоит. Но дело было сделано. Счет шел на минуты. И странный тип в костюме, что вызывал приятное тепло воспоминаний, использовал свои металлические щупальца, чтобы закрыть портал. Закрыл. Только капитану показалось, что он посидеет в один миг. На крыше разразился настоящий шторм. Буйствующая энергия не различала друзей и врагов, снося все на своем пути, грозя уничтожить крышу высотки, а следом за ней и весь остальной город. Потоки желтого и синего цветов боролись друг с другом, словно живые, они переплетались между собой, связываясь узлами и разлетаясь в стороны, а в центре всего этого события стоял Шон, застывший статуей самому себе, запрокинув голову к небу, говоря на сотни языков одновременно, ведя себя как умалишенный, вглядываясь в облака и всю ту палитру красок, что заполонили небо над городом. Его манипуляторы продолжали удерживать посох Лаки, чей свет затмевал солнце и заставлял болезненно щурить глаза, но парень этого даже не замечал. Перескакивая взглядом с одной цветной волны на другую, он всматривался в них, как при прочтении книги, пытаясь впитать в себя как можно больше. Высотка начала трещать по швам. Тяжелый бой и так дался зданию нелегко, а тут еще такое представление. Но больше всего его в тот момент волновал Рашах. Свечение в нем самом нарастало и, казалось, само время начало идти медленнее, но самое страшное, из-за потоков синей энергии в небе начали открываться другие разломы, за пределами которых виднелись планеты, звезды, жизнь. Все небо заполонило дырами, Шон светился, как маленькая звездочка, а крыша под ногами пошла ходуном. В тот самый момент Стив с удивлением для себя обнаружил, что не знает, как быть дальше, и, словно услышав его мысли, Шон ухватился руками за посох, прерывая буйство красок и потусторонних сил, обрывая все в едином моменте. Миг. Один краткий миг и весь мир застывает, а над городом лишь гуляют легкие порывы ветра, что приносит шум воды и далеких сирен. Гладкое синее небо, без единого облачка, светлое теплое солнце и тишина, потрясающие в своей красоте момент. Стив был первым, кто смог прийти в себя и подхватить оседающее тело парня. Его щупальца опали, утягивая владельца за собой в пропасть. И в тот момент Роджерс в который раз поблагодарил доктора Эрскина за то, что именно Стив стал первым испытателем сыворотки. Напрягая мышцы, капитан вцепился в тело, вытягивая Шона вместе с его металлическими частями обратно. Первые десяток минут все собравшиеся на крыше провели в блаженной тишине, наслаждаясь небольшой передышкой. Никто не сказал ни слова, хотя легко можно было заметить любопытные взгляды, направленные на Раршаха и лежащий рядом посох. Даже сам виновник однодневной войны вовсю сверкал глазами, поглядывая на парня. Потом же снова была работа. Долгая, кровавая и тяжелая. Полная потерь, сражений с уцелевшими читаури, мародерами, осмелевшими бандами и различными маргиналами, что пытались умыкнуть тела или оружие пришельцев. Люди никогда не меняются, и на один единственный драгоценный камушек найдется несколько тонн паршивой гальки. То же касалось и людей из высоких кабинетов. Наглые, дерзкие и считающие, что весь мир принадлежит им, тем, кто сидел и прятался в своих шикарных креслах, пока мстители и простые служащие спасали город. Многие хотели забрать Шона. Слишком многие, если так подумать, мутные организации, представители правительства, федеральные агенты, все, до кого долетели отчеты Наташи и Клинта, и ведь даже злиться на них было ни за что, но несмотря на все угрозы, обещанные кары, просьбы, увещевания и мольбы, капитан грудью встал на защиту паренька, особенно после того, как стянул потрепанную маску с лица. К его собственному удивлению, Тони встал рядом с ним, явно показывая, что если парень случайным образом пропадет, то он точно узнает, кто это сделал, а учитывая, какие слухи ходят про возможности младшего Старка, сомневаться в этом не приходилось. Внимание Стива привлекли выкрики с ринга. Проведя серию отличных ударов, юный Салливан поставил своего бывшего наставника на колени, добивая сильным ударом в бок, отчего бедняга Рэнд завалился на канаты. Хе-хе, все, старикан, без своего преимущества в количестве ци ты проиграешь. Если уж вздумал надо мной насмехаться, то будь добр, делай это без оскорблений. Поднимаясь на ноги, прогоняя по телу эту необычную мистическую энергию, железный кулак быстро приходил в себя, по крайней мере старался делать вид, что все в порядке. Ха, думаешь это оскорбление? Нет, нет, ты не посмеешь, грозя Шону пальцем. Рэнд пытался уходить по кругу, но шустрый ученик все время вставал напротив него, даже не думая об этом. О чем вообще речь? Ворвавшись в разговор, еще один надаренный малый, мутант со способностями паука, развалившись на полу, внимательно следил за боем. Питер Паркер, отличный малый, верный друг и боевой товарищ. Чем-то их общение с Шоном напоминало Стиву о его собственном старом друге. Правда, без такого обилия пошлости, фривольности и взаимных оскорблений. Молодежь, не ворчи, деда, ухмыльнувшись закатившему глаза Роджерсу, Паркер встал на ноги, подбираясь ближе к рингу, где два великовозрастных оболтуса продолжали переругиваться и скакать по кругу. Так вы про что? Фильм новый вышел, про спартанцев. Вот там как раз есть сцена. Сучий ты потрох, Салливан, я же просил подождать меня. Вот об этом и говорил Стив, уже в который раз за месяц отвешивая кому-то из юных героев подзатыльник. Ау, да-да, я помню. Нельзя ругаться, отпрыгнув подальше, Питер тыкнул пальцем в друзей на ринге. Мы должны были пойти вместе, но я не смог попасть на премьеру, и мы условились, что пойдем в другой раз. Ага, знаем мы, чем ты занимался в день премьеры, мелкий кабелюга. Кроль-паук, кроль-паук, без него мы, как без рук. Зато есть у паука третья мощная нога, любит рыжих ей душить, до обморока доводить. Похабно улыбнувшись, Шон изобразил характерное для Сайтия движение, после чего был вынужден уклоняться, спасаясь от снарядов паутины, чем в свою очередь незамедлительно воспользовался Рент. Разогнавшись, он подловил своего соперника и со всей дури зарядил ему ногой в грудь, выпинывая с арены. Это Спарта. Вспышка ЦИ озарила помещение. За миг до удара, Шон напитал ей все свое тело, изворачиваясь не хуже ужа вокруг ноги Ренда. Буквально прокрутившись вокруг нее, он сразу перешел в контратаку, раскрытой ладонью ударяя наставника в грудь, но на пути встретил лишь твердый блок, что, тем не менее, сделал свое дело, позволяя разорвать дистанцию. Дальше начался полный бедлам из криков, драк и просто ребячества, которое никак не вымыть из мужчин с возрастом, особенно из тех, что ударом кулака могут проламывать стальные пластины. Скосив взгляд на вывешенный над входом бронежилет, в центре которого зияла приличных размеров дырка, Роджерс в который раз подивился выкрутасам мира. В его времена все было в разы проще и легче. Да, была война, но там сражались люди, бесспорно ужасные, прозванные демонами и другими словами за все те мерзкие поступки, совершенные ими в порывах собственного безумия и помешанности на превосходстве. Да, он сам стал участником невероятного, практически сравнимого с чудом, эксперимента, но то было торжество науки, величайшего ума их поколения, человека, что мог бы изменить мир. А здесь, ЦИ, мутанты, пришельцы, а по словам Дэнни и Шона, еще и колдуны существуют, может еще и всякие мифические твари реальны. После таких потрясений летающий корабль Фьюри казался не таким уж впечатляющим. Его христианская душа и воспитанный в традиционных устоях разум отказывался принимать подобное, пускай глаза, слух и прочие чувства твердили обратное. Единственное, чему он был рад после всех этих открытий, это вероятность того, что Бог действительно существует, что он где-то там и, возможно, наблюдает за ним. Эй, деда, прилипшая к нему кличка, после того, как он пару раз попенял Паркеру и Салливану о возрасте, уже начинал раздражать. Отдышался, я готов продолжать. Неужели ты так и со своими родителями разговариваешь? Прояви хоть немного уважения. Понимая, что это бессмысленно, капитан уже в который раз завел этот разговор. Эй, ну ты чего? Правда обиделся? Я же любя, у меня вот нет дедушки. Мужики семьи Салливан стараются пораньше отойти в иной мир, подальше от своих жен, пасси и любовниц. Счастливые засранцы. Разговоры, молодой человек. Но было в этом что-то приятное, напоминающее о таких же наглых пацанах из Бруклина времен его молодости. Что скажете? Только давайте без сухости, чисто личное мнение.